Матерь Агни-йоги. Даже чрезмерное желание может лишить силы получить желаемое. Потому равновесие и спокойствие прежде всего. Постоянство ритма исключает разновесие или нарушение связи. Не просят сужденные свету милости с неба, но берут их законно. Не знают они и чувства безысходности, ибо временно все, кроме духа погруженного, во временное на время. Встретить волну противодействия во всеоружии будет залогом победы.